Глава 14. «Твой план имеет место быть», — почесывая затылок, заключил Кималь, когда мы, наконец-то, собрались все за одним столом. Я была рада оказаться в этом доме вновь. Здесь, среди любящих людей и уютной обстановки, я ощущала себя в полной безопасности. Девочки, которые встретили нас у самого порога, заметно подросли и стали больше походить на своих родителей. Малыш Джан совсем показался мне богатырем, который готовился стать сильным мужчиной, чтобы оберегать своих сестер. Эта атмосфера взаимной любви и детского смеха давала мне еще больше сил. Я знаю, ради чего я борюсь. «Это похоже на шпионский сериал», — рассмеялась Мерьем. «Но идея очень хорошая, тем более ты будешь на виду и в полной безопасности». «Тогда завтра же и начнем», — твердо решила я. «Нет времени откладывать. Твои люди подготовят запрос». «Уже занимаются этим. Сегодня же отправим на рассмотрение». В моих глазах разгорался огонь. Скорее бы все осуществить и встретиться с Керемом лицом к лицу. Теперь-то он никуда от меня не скроется. Я буду идти за ним по пятам, пока есть силы. Когда задачи были распределены, мы разошлись по комнатам, готовясь к тяжелым дням. Оказавшись наедине, я скорее схватилась за телефон. «Слушаюсь», — раздалось на той стороне мобильного телефона. «Саша, включи камеру. Хочу смотреть на тебя и говорить», — попросила я мужа. «Прости, я на работе. Не могу зайти в кабинет», — отрезал он сухим голосом. «Как добралась?» «Все хорошо», — растерялась я. «Почему ты на работе? Ты оставил Киру? Мы ведь договаривались, что первое время ты будешь с ней. Она тоскует». Слышу недовольный вздох. «Раньше надо было думать. Меня срочно вызвали. С Кирой няня. Они пойдут в парк». Раздражение Саши убивало во мне хорошее настроение. Последнее время он жил по принципу «если плохо мне, то и всем остальным тоже должно быть плохо». «Пообещай, что будешь уделять ей больше внимания. Вечером я позвоню вновь, хочу увидеть ее». «Аня, ты правда ничего не понимаешь?» — воскликнул он так громко, что я чуть не выронила мобильник из руки. «Ты знаешь, сколько будешь там? День, два, месяц, год? Сколько нам ждать тебя?» Слишком громко. Отстраняю телефон, чтобы не оглохнуть. «Ты моя жена, а ведешь себя так, будто я тебе чужой. Скажи, что ты будешь делать, когда Керем скажет, что не хочет, чтобы его дочь забрали из страны?» Еще громче, чтобы я окончательно оглохла. «А я знаю, что будет. Ты поселишься с ним или рядом где-то. Дело в том, что ты никуда от них не уйдешь. Ты всегда будешь рядом с ними. Ты сделала свой выбор. Мы тебе больше не нужны». Последнее слово и гудки. Он бросил трубку, разъедаемый переживаниями изнутри. Я боялась этих мыслей, особенно услышать их от Саши. Я просто хочу доказать виновность Керема и забрать свою дочь на родину. Такова моя идея. А вдруг я ошибаюсь на самом деле? Вдруг действительно он пляшет под чужую дудку. А когда все прояснится, я узнаю, что он хороший отец, и Ирена любит его. Я буду жить на две семьи? Такое вообще возможно? Трясущимися руками набираю сообщение. «Саша, ты мой единственный муж. Я верну свое и вернусь домой. Ты знаешь, что это так. Твои мысли запутались. Я никогда уже не смогу без тебя и без Киры. Только вы моя семья. Готова отправить». Спустя минуту пришел ответ. «Аня, это ты запуталась. Прости за грубость. Я на твоей стороне и помогу всем, чем смогу. Жду тебя дома». Так-то лучше. Я бы не смогла дышать полной грудью, не помирившись с мужем. Он столько сделал для меня. Вытащил из пучины и вдохнул в жизнь. Как я буду без него и без Киры? «Аня!» — с шумом влетела Мерьем в свою спальню. «Запрос отправлен. Пришел ответ, что к завтрашнему дню они его рассмотрят». «Это отличная новость. Спасибо, дорогая. Кемаль и ты многое сделали для меня. Я не знаю, как вас благодарить. Спешу заточить в объятиях подругу. Что за слезы, Аня? Бегом отдыхать, ведь ты должна блистать, чтобы покорить Керема. Одним только взглядом.